Вот докладывает же опять Ульрих о такой попытке. Секретарю ЦК ВКПБ товарищу И.В. Сталину. 16 декабря сего года, после двухдневного разбирательства в закрытом заседании, военная коллегия Верховного суда СССР вынесла приговор по делу группы шпионов и террористов, подготавливавших по заданию германского подданного теракт на Красной площади 7 ноября 1935 года. Приговорены к расстрелу Шур Фрейман Певзнер Левинский. Да, охотятся за ним. Но он вырвет самые корни этих недобитков. Вырвет. Мало кто знает, что Сталин любил размышлять, стоя у карты, оглядывая, как владыка, гигантскую схему страны. Не обладая богатым воображением, он, однако, представлял, как миллионы людей трудятся в этот момент над воплощением его вождя указаний. Иногда он водил пальцем по карте Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Беломорско-Балтийский канал, Кузбасс. Долго задерживался взглядом на колымских краях, даже чтобы разглядеть их, эти края, надо было сделать несколько шагов вправо. Однажды после таких очередных раздумий перед картой он неожиданно позвонил Ворошилову и спросил, изучают ли в Красной армии географию? Хорошо ли знают красноармейцы карту? Ведь обращение к схеме Родины, подытожил Сталин, воспитывает гордость за нее, преданность нашему делу, идее. Ворошилов не был готов к такому, скажем прямо, нестандартному вопросу и ответил что-то не впопад, обещая разобраться. На завтра же, по его указанию, Пур подготовил записку. Товарищу Сталину, на ваш запрос об изучении географии красноармейцами сообщаю, что география изучается всеми красноармейцами в обязательном порядке по специальным программам. Помимо изучения географии в порядке общеобразовательной подготовки, она проходится также и на политзанятиях. Особое внимание при этом обращено на изучение карты. В этом году дополнительно к тому, что имели части, Пуром рассылается 220 тысяч географических карт, 10 тысяч географических атласов, 8 тысяч карт на национальных языках и 10 тысяч глобусов. 28 июня 1935 года, Ворошилов. Сталин мог с удовлетворением и долго разглядывать карту, находя на ней Сталинград, Сталинск, Сталинабад. Именно ему мы обязаны утверждением крайне сомнительной вождистской практики присвоение имен партийных, государственных, творческих деятелей городам, районам, предприятиям, вузам, театрам. На карте Отечества появились города Зиновьевск, Ворошилов, Калинин, Куйбышев, Молотов, Горький. Стало обычным, когда газеты сообщали о досрочном выполнении плана ткацкой фабрикой имени Ворошилова, Калинин, первой и третьей бумажными фабриками имени Зиновьева, Ленинград, заводом имени Бухарина, Гусь-Хрустальный. Практически в стране уже к концу 20-х годов не осталось областей, где бы имя Сталина не было присвоено какому-нибудь производственному, административному или культурному объекту. Словословие в адрес вождя становятся обычными в любом служебном докладе, где попутно превозносился уже и вождь местного масштаба. Вот как выглядит вступительная речь Хрущева, секретаря МГК ВКПБ, на пленуме горкома в июне 1932 года. «Правильное большевистское руководство Московского обкома и городского комитета партии». указания, которые мы получаем в повседневной своей работе от товарища Кагановича, громадная активность рабочих обеспечат нам выполнение задач, которые стоят перед московской партийной организацией».